камерунцы все разбираются в футболе. Девушки, девочки, женщины там абсолютно серьезно, на полном серьезе они с тобой будут обсуждать все футбольные дела. Игроки, когда приходили в сборы, для них это очень важно было, чтобы их мы два раза кормили. Однако места их расселения до сих пор не признаны чадом Нигерии. Новости спорта. Продолжается отборочный турнир к чемпионату мира. Несмотря на с трудом добытую ничью со сборной Анголи, положение нашей сборной так и остается неясным. Проигрыш сборной Сенегаля будет означать потерю шансов на попадание в финальную часть. А теперь переходим к письмам от наших зрителей. Сису, я поздравляю тебя с днем рождения и желаю много еды твоему племени. Дальше. Пишет Аябаяба Маршалье. Дорогая Эйда, почему ты до сих пор не дала мне ответ? Когда же ты решишь, станешь ли ты моей пятой женой? Если будешь долго ждать, то придется выдавать тебя за моих правнуков. Эйда. Радиотелевидение Камеруна спрашивает тебя, почему ты не даешь ответ уважаемому Аябаяба. Так, а следующее послание я зачитываю по указанию самого президента Поля Бия. Какая честь. Уважаемые игроки сборной Камеруна, тренировка начинается через полтора часа. К опоздавшим будут применены санкции вплоть до отчисления из состава. Главный тренер... Валерий Непомнящий. Быстро подняли свои задницы и тренироваться. Как тебя зовут? Маршал Жозеф Мобуту Сесесе Кокукбуэндо Куазабанга. Что он сказал? C'est votre nom? Маршал Мобуту Несесесе Кокукбуэндо Куазабанга. Я в лягушку не превращусь, нет? Ладно, Нукона сказал, что ты хороший охранник. А супруга с твоим именем справится. Валерий Кузьмич, вот все, что есть в посольстве. Из топлива только солярка. Ясно. Давай пробовать. Что за глупость? Зачем вы вообще затеяли? Твое дело переводить, а не задавать вопросы. Советник, месье Аян, велел мне присматривать за вами. Хорошо. Видеозаписи у вас нет, скаутов нет. Значит, я сам буду ездить по играм чемпионата и искать игроков. Но топливо оказалось тоже. Это потому, что вы отчислили половину состава. Зато остальные опаздывают не больше, чем на 2 часа. И не курят на базе. Лёш, подтолкни. А может, насос охладить? Игра с Сенегалом через неделю. Если проиграешь... О, запрыгивай, толмач! Лёш, послу от всего сердца. Пусть в гости заходит, когда захочет. Передам. Удачи, Валерий Кузьмич. У них хороший нападающий. Я возьму опорного полузащитника. Шикарно. Команд Тютапель. Он тебя байфеблей. Если я не ошибаюсь, это не французский. Он из южных племен. Я не знаю этот язык. Бумбу, забери у меня мяч. Осталось научить тебя не получать карточки. Ой. Теперь я буду звать тебя пацан. Бака. Это и есть твой интересный защитник? Онана. Послушный, четко выбирает позицию. А ты, я смотрю, строишь команду по-итальянски. Я пытаюсь сделать так, чтобы их поменьше заносили. Я вспомнил тот скандал. Тебя тогда занесло. Нас засудили. Валерий Кузьмич, ты говоришь так, будто это был я. Кстати, тут вообще старейшина вместо судьи. Беру твоего анана, Лев Рудольфович. Может быть, не надо? Как не надо? Это же второй плотини. Но не надо. Бонжур, месье Мила. Je sais qui vous êtes. Я знаю, кто вы. Но merci. Я не мог до вас дозвониться. Потому что я не брал трубку. Arrêtez. Je suis trop vieux pour ça. Person comprend pas le jeu comme vous. Никто не понимает игру так, как вы. Tout le monde m'a dit ça. А потом оказывается, что я слишком умный для их пленовского эго. А у белых оно выше, чем солнце. Я же говорил, он скотина. Тихо. Мне кажется, что вы еще не все сказали в футболе, месье Мила. Буду ждать. Маканаки, на дальнюю штангу. О, ваш французский растет. Только, пожалуйста, не оставляйте меня без работы, месье Валерий. Успокойся, я только выучил пару футбольных выражений, немного на слух приловчился, а так я и два слова не свяжу. Франсуа, почему пас не даешь? Простите, месье Валерий. С тех пор, как уехал Андрей, он сам не свой. Сколько осталось мячей? Два, месье Валерий. Пойди посмотри, кто там столпился и почему они все в платье. Потому что очень важные люди. Коуч, я принес мяч. Молодец, Франсуа. Почему такой рваный и где бутс? Крокодил. Полина Павловна починит. Подожди, ты оторвался от крокодила с мячом? Прыгнул сильно. Ага. А ну-ка, встань на позицию центра форварда. Ну, что ты меня так смотришь? Давай, иди. Я не знаю. Смотри, раньше ты все время пасовал на брата. А когда ты вышел из боя с крокодилом, ты родился заново. Это я тебе говорю. Просто попробуй. Внимание всем! Делимся! Отрабатываем забегание, прострел на вес. Татау! Давай на правый фланг. Хорошо, коуч. Разговаривайте с ним сами. Он говорит, что строит команду. Здравствуйте, уважаемые господа. Не могли бы вы обратиться ко мне после тренировки? Вот список. Эти игроки должны играть в следующем матче. Так, отчислен. Я буду играть. Что у вас там за карлик бегает? Это Эмиль Мбумбу. Ты бы играл с ним, если бы не курил, как паровоз, и не разлагал клетчи. И Муа тоже буду играть. Если бы ты слушал мои тактические указания и не ныл по поводу брата. Молодец, Франсуа! Так, продолжаем отработку. Этот список утвержден советом президента. Хорошо, а совет президента позаботился о зарплате игроков? Сборная – это национальный долг. Это вы скажете шестерым детям Нкона. Это вы скажите народу. Я запрашивал транспорт. Вам мало автобуса? От Яунда до Дакара 4,5 тысячи километров. За время переезда команда потеряет 50% своего потенциала. У вас же есть аэропорт. Все самолеты принадлежат иностранным компаниям. У нас не хватит средств даже на половину состава. А ваши национальные самолеты? Их всего два. И они задействованы в военных операциях. Месье Валерий, что вы делаете? Не надо лезть в эту бочку. Другой душевой у них нет, Даня. И... оп! Здорово, мужики! Хорошо, после жаркой тренировочки. Коуч, можно спросить о вашей жене? Я сравнил вас и вашу жену. Я по-французски не очень. Сравнил и соединил вас и мадам Полин. Что? И получаются красивые дочери. Можно на них посмотреть? так, завтра отрабатываешь ускорение. А расскажите про Россию. Да, и про дочерей. Знаете, в России есть такие войска, ВДВ называются. У меня есть 50 детей! Пожалуйста, пожалуйста! Нет, я все пенальти отобью! Все удары порыл! Я вам как специалист по физкультуре говорю! Прыжки с парашютом повышают тонус организма! Ну, я не в этом и служил. Ладно, личный пример вдохновляет. Жду на земле! Месье Валерий, пожалуйста, не увольняйте меня. Вы меня неправильно поняли. А ты не мог в самолете сказать, что мы в итоге приземлимся? Меня тут на повозке везли до стадиона. Тебе повезло, что тут все через одно место. И я начинаю к этому привыкать. Бонжур, месье Непомнич. Помните меня? Флот-Леруа. Долго же вы здесь продержались. Бонжур! Не то еще будет. Мне нравится ваш французский. Мы бы с вами сработали. Жалко, что вы ушли. Камерун — страна самородков. Эти? Они что в футболе, что в остальном, дрессировке не поддаются. Может быть, потому что они не животные? Знаете, как они со мной поступили? Цивилизованные люди так не делают. Вас ждет то же самое. Они вам змею скормили? Хуже. Зато в Сенегале мне дали лучшие условия и более податливых экземпляров. Работайте со мной. Тут хотя бы платят. Я не дрессировщик. Я тренер. Последние 10 минут сборная Камеруна проводит в обороне. Сенегальцы не выпускают соперников со своей половины поля. Мамаду Диалон наносит уже второй удар по воротам. Держимся! Не выбрасываемся! Камерун пока держится, но у них не получается зацепиться за мяч в атаке. Маканаки в очередной раз оказывается в офсайде. Сенегальцы быстро разыгрывают мяч. Пас в центр. Кюнде не успевает накрыть Диало. Дальний удар. Гол! Гол забивает сборная Сенегала. Счет открыт. А, черт.